Глава вторая. Всю презентацию я не свожу взгляда с нашего нового спонсора. Пытаюсь найти хоть какую-нибудь зацепку, объясняющую мою безумную веру в то, что это Герман. Я подмечаю то, как он хмурится, сдержанно, будто ничто не способно его удивить. Ловлю редкие улыбки. В своей радости он тоже скуп, улыбается лишь губами, а глаза при этом остаются холодными. Слушаю голос. С бархатной хрипотцой, словно простуженный. Пристально слежу за жестами. Мой Герман был экономным и в чувствах, и в движениях. Он был равнодушен к рукопожатиям, никогда никого не обнимал. Наш единственный поцелуй больше напоминал прикосновение к иконе, такой же целомудренный и короткий. Германа невозможно было прочесть, а все эмоции держались под железным замком. Не мужчина, а тайник. К сожалению, Аристархов другой даже в этом. Все его мысли закрыты, но при этом он позволяет себе редкие прикосновения к другим людям. Жмет руку организатору сегодняшней встречи, целует морщинистую ладонь его жены, хлопает по плечу одного из первых наших спонсоров, отошедшего от дел пожилого банкира. Он будто специально ломает мой мозг своей схожестью и разницей. Вынуждает нарушить заведенный протокол, приковывает к себе все мое внимание на бесконечно долгий час до окончания вечера. А он хорош. Кобель высшего класса. Поджарый, высокий, мордастый. Мечтательно ахает Таня. Она трижды была замужем, все три раза по большой любви, так что считает себя заслуженным экспертом в мужчинах. Ничего особенного. Сама не знаю, зачем вру. Просто умудрился не отрастить к 40 спасательный круг вокруг талии. Я насильно заставляю себя отвернуться от Аристархова. Скоро можно ехать домой. Лучше подумать о сыне и ужине. «А вот в штанах он наверняка отрастил, что надо», — тихонько присвистывает моя помощница. «Не удивлюсь, если там настоящий питон». «Хм, Аня, он вообще-то здесь не ширинкой торгует, а деньги жертвуют на больных детей». «Ну и что? Если мужик богатый и щедрый, это не значит, что он монах. Это точно трахает, как демон, помяни мое слово. Вряд ли мне нужна эта информация». «Тебе да», — сникает Аня. Твой Мансуров хуже Цербера. Сам на презентацию не пришел, зато соглядатая своего отправил. Она взглядом указывает в дальний угол на неприметного мужчину в сером костюме. Насколько я помню, его зовут Вадим. Это мой новый хвост или, как говорит муж, нянька. Бухгалтерия тебе случайно не рассказывала ничего об этом Аристархове? О муже и его шестерках я даже думать не хочу. А как же? Круглое лицо Ани расплывается в улыбке. «И?» 41 год, не женат, много лет прожил в Англии, вернулся на родину месяц назад». «Не густо». «Про любовниц, к сожалению, пока узнать не удалось», — жмет узкими плечами помощница. «Я уже сказала», — обхватываю себя руками. «Не актуально». «Тебе, само собой, а я и четвертый раз замуж сходить не откажусь, правда?» «Этот не позовет. У такого, небось, планка выше звезд. Ему только такая, как ты, молодая, тощая и блондинистая, сгодится». Я пропускаю между ушей весь трёп про планку. «А дети? Почему-то сейчас это кажется важнее. У него есть дети?» «Никого. Совсем. Бездетный сирота. Хоть бирку вешай. Ни бит, ни крашен». Аня в целом не говорит ничего особенного, но ее последняя фраза заставляет вздрогнуть. В памяти, как жуткий кошмар, всплывает момент из прошлого. Серый подвальный свет, звуки ударов и глухой хрип. Как тогда я чувствую беспомощность и цепенящий ужас. Мне страшно за мужчину, которого люблю больше жизни. Страшно за себя, умудрившуюся в 20 лет потерять все на свете. «Катя, ты что-то побелела?» — вырывает меня из воспоминаний Аня. «Может, водички или шампанского?» «Нет», — я пошатываюсь. «Кажется, пора заканчивать с дурацкой ностальгией и охотой за призраками. Давай я сейчас быстренько сбегаю в бар. Организаторы где-то итальянское игристое раздобыли. Франчакорта. Никакое просека и рядом не стояло. Тончайшие пузырьки. Аромат — космос, а вкус...» «Спасибо, Аня. Я правда не хочу. Лучше домой поеду. Надо еще сына по дороге забрать и ужин приготовить». «Так у вас свой повар, француз вроде». Аня добрая и совершенно независтливая, но сейчас слышу в голосе досаду. Роберт не любит его высокую кухню, так что мы с сыном готовим и кушаем сами, а француз кормит мужа. «Хорошо, твой Михаил устроился», — вздыхает Аня. «Хорошо», — тяну губы в улыбке. «Только он не мой», — добавляю мысленно, и как примагниченная снова оборачиваюсь в сторону Аристархова. «Ого, вот это взгляд! Он на тебя так смотрит, словно собирается съесть». Последнюю Анину фразу слышу краем глаза. Потом она вроде бы произносит что-то еще. О породе, питоне и подгибающихся коленях. Сует в руки холодный бокал. Но я даже не замечаю. Все мое внимание приковано к зеленым глазам смотрящего на меня мужчины. А память опять мучает. Однако теперь уже не кошмаром, а кое-чем погорячее и похлеще. Той самой близостью, стоившей мне свободы и подарившей сына.